Клавдия жила в доме, построенном совсем недавно, но отлично вписавшемся в старый городской ландшафт. Здание легких линий с огромными окнами придавало кварталу свежесть и нарядный вид. Лев Абрамович раньше обращал внимание на эту красоту, и ему было любопытно, как там внутри все устроено, так ли хорошо, как и снаружи. Несмотря на расположение почти в центре города, жилье, видимо, числилось не самым элитным, потому что из мер безопасности присутствовали только кодовый замок и домофон на входной двери. Клавдия не отвечала на звонок. Дворкин решил, что ее нет дома, и собрался ждать в машине, но тут вышел собачник и не только не насторожился, но и любезно придержал дверь для маленького старичка. Лев Абрамович обрадовался оказии, дождался Макса и пошел к лифту, высчитывая, на какой этаж им следует подняться. Миша предпочел остаться в машине. В подъезде оказалось чистенько, но весьма скромно, а в лифте наблюдались красноречивые следы от проб пера местных детей. «Очень средний класс», – вздохнул Дворкин. Приятно ли было Клавдии приходить на работу в роскошный дом и каждый вечер возвращаться в свое скромное жилище? Подойдя к нужной двери, они позвонили, ни на что особенно не надеясь, и действительно никто не ответил. Лев Абрамович поморщился. Елена сказала, что Клавдия была крайне разгневана своим увольнением, пыталась вернуть утраченные позиции мольбами и угрозами, а когда Иваницкая ее заблокировала, наверное, пошла в бар и теперь может оказаться где и с кем угодно и вернется черт знает когда. Тут открылась соседняя квартира, на лестницу вышла сухонькая старушка и хлопнула дверью с неожиданной силой. Лев Абрамович заметил, что от удара дверь Клавдии шелохнулась так, как никогда бы не смогла, будь закрытой. Он потянул ручку и вошел. «Клавдия!» – крикнул он. «У вас дверь открыта!» – никто не ответил. Дворкин переглянулся с Максом и хотел призвать в свидетели старушку, но та уже уехала на лифте. «Ну а что такого? Пришли, а дверь нараспашку. Было бы даже странно, если бы мы не заглянули», – сказал Макс и переступил порог. Лев Абрамович решил все-таки привлечь соседей и начал звонить во все квартиры, цыкнув Максу «стой, где стоишь», но тот то ли не дослышал, то ли не послушался, но вошел внутрь. Прошло секунд 30, прежде чем он снова показался на лестнице. «Наглоталась таблеток», – бросил он отрывисто, – «но еще дышит. Лев Абрамович, быстро в машину, у меня в багажнике чемодан с красным крестом, возьмите и принесите. Пока едете в лифте, вызовите скорую». Макс вернулся в квартиру, а Дворкин помчался вниз по лестнице, рассудив, что так будет быстрее, чем ждать лифт, на котором уехала пожилая дама. Не снижая темпа, он набрал Мишу, чтобы взял чемодан и поднес к входной двери. Вызвал скорую. Вернувшись в квартиру, он по команде Макса вскрывал какие-то упаковки, стараясь действовать быстро и четко, и не отвлекаться на жалость к молодой женщине. Вид неподвижного лица Клавдии так сильно подействовал на него, что Лев Абрамович старался смотреть только внутрь распахнутого чемодана. «Ну все, я сделал все, что мог», – вздохнул Макс. «Остается только ждать скорую и полицию». «Я позвонил только в скорую». «Ничего, я это исправлю сейчас», – Макс потянулся к телефону. «Самое смешное, что я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда мне лучше бы не светиться перед правоохранительными органами». «А я нет, что ли?» «Вы нет. Ну, а я врач и виноват независимо от того, как дальше будет развиваться ситуация. Если она не выживет, могут сказать, что это следствие непринятых ею таблеток, а предпринятых мною мер по ее спасению. У меня ж нет сертификата реаниматолога. Если выживет, но останутся какие-то последствия, их тоже можно списать на мою некомпетентную помощь и подать на меня в суд. Даже если она полностью поправится, все равно можно ко мне прицепиться. Зачем полез спасать, не имея нужной квалификации? Получается, лучше всего пройти мимо. Получается так, хотя тоже могут прижучить за неоказание помощи. Поймите, сейчас в ситуации, когда врач не виноват, не существует в принципе». Тут Максу, видимо, ответили, потому что он замолчал и поднял палец. Лев Абрамович вышел из комнаты, потому что тяжело было находиться в ней и все время стараться не смотреть на девушку. Он встал возле домофона, чтобы проверить, работает ли тот, и если нет, то позвонить Мише, чтобы как-то обеспечил скорый доступ. Еще войдя, он заметил возле зеркала несколько листов бумаги, приколотых к стене, но решил тогда, что это обычные записки, которые забывчивые люди оставляют сами себе. Теперь присмотрелся внимательнее и содрогнулся. Несколько листов пищей бумаги с текстом, напечатанным на принтере, и поверх них записка, написанная от руки, держались с помощью ножа, который Клавдия всадила в стену с неженской силой. На записке было крупно выведено: «На, читай, проклятая, пусть хоть сейчас тебя проймет».